Мало того, что пришлось тащиться черт знает куда за несносным мальчишкой, так еще и придется торчать тут неизвестно сколько, пока Эльда Бергман не очухается и не догадается вызвать полицию. Скорее всего, это случится не завтра и даже не сегодня. Уставшая из-за выхода к сыну мать скорее побежит по соседям искать помощи, чем позволит властям вдруг обнаружить, что мальчишка не просто пропал, а натворил что-то ужасное. С него останется. Не раз такое случалось в прошлом, и вряд ли есть повод думать, что Юэль исправился. К сожалению, брать хороший пример ему было не с кого. Но злило не только это. Не сумев удержать девчонку, Олдену пришлось обыскивать поселок, потом шарахаться по темному лесу почти до ночи. В поселке ничего интересного не нашлось, кроме нескольких незнакомцев, явно приехавших сюда не с целью вдохнуть аромат прошлого, как они сами врали и ему, и самим себе. Во-первых, слишком подозрительным был этот визит спустя столько времени. Почти 10 лет прошло с того момента, как отсюда уехал последний человек. Да, появлялись тут охотники и заблудившиеся искатели приключений, но такого наплыва Олден не помнил давно. Во-вторых, стоило им только появиться тут, сразу произошло убийство. Что это? Совпадение? Он не верил в совпадение или судьбу, только в деяния человека. Он навидался за жизнь всякого, сам участвовал в пьяных драках и иногда оставался жив лишь по чистой случайности. Сам вытаскивал мальцов из притонов, где те нюхали клей и творили всякую дичь. Сам однажды чуть не выстрелил в человека, который заявился на его порог в неудачное время. В-третьих, когда Олден подошел к зданию полицейского участка, оказалось, что замок взломан, в архиве с документами явно кто-то рылся. С чего бы это? Простое любопытство или попытка найти нечто, порочащее их прошлое? Он не даст себя одурачить, не даст выставить себя дураком. Пусть остальные пока держатся друг за дружку, тут же вцепятся в горло первому попавшемуся. Уже стемнело, когда он решил, что с него хватит. Искать девчонку в лесу все равно, что искать иголку в стоге сена. Он устал, запыхался, весь взмок, и постоянно дрожал под пронизывающим до костей ветром. Вернувшись к дому, в котором временно остановилась беглянка, Олден походил по пустым комнатам, но ничего путного не нашел. Зато из окна дома, выходившего на задний двор, увидел припаркованную кое-как машину и вдруг подумал, что зря они решили ее не осматривать, чтобы не стереть отпечатки пальцев или случайно не уничтожить важные улики. Вряд ли кто-то приедет в ближайшее время, чтобы их спасти. Он будет осторожен. Ключи нашлись в здании администрации в ящике стола, куда они положили то, что так или иначе могло пригодиться следователям. Он не боялся на кого-то наткнуться. Мужчины еще не вернулись из леса. Женщины забились в помещение столовой и пытались прийти в себя после пережитого дня. Их стало даже немного жалко. Совсем чуть-чуть. Он готов биться об заклад, что они городские, страдают уже из-за того, что приходится сидеть при свечах, что уж говорить про остальное. Он не боялся на кого-то наткнуться, но постоянно оглядывался. Уже подойдя к машине, Олден понял, что что-то не так. Разило тошнотворным запахом, который ни с чем не перепутаешь, если только хоть раз в жизни посчастливилось напороться на начавший разлагаться труп. Сладковатый, ни на что другое не похожий, он проникал в каждую частичку тела, окутывал, пропитывал тебя всего. От него некуда было деться, некуда спрятаться. От него сразу чувствуешь себя смертным, а это, пожалуй, еще страшнее, чем вид разлагающихся останков. Ключ легко повернулся в замке. Он был прав. Под крышкой багажника, завернутое в клетчатое покрывало, лежало тело мужчины. «Чёртова сука!» – пробормотал Олден и огляделся по сторонам. Он не знал, стоит ли кому-нибудь рассказывать о находке, но они все равно узнают. Прельщала мысль знать чуточку больше, быть на шаг ближе к разгадке, чем другие. Олден отбросил край пледа, пытаясь рассмотреть лежащее в темноте абсолютно пустого багажника тело. Тусклого света фонарика едва хватало, но можно разглядеть снятую коркой запекшуюся крови рубашку, всю в ножевых порезах, израненные руки. Мужчина защищался как мог. Левая щека тоже была распорота острым лезвием, из зияющей раны торчал посиневший язык. Сразу в голове начала складываться картинка. Может быть, они повздорили, и эта тварь убила мужика, мужа или любовника. Неважно, пусть это будет даже брат. Перед лицом закона, как и перед лицом смерти, все равны. Завернула тело в плед и... приехала сюда, чтобы закопать? Надо быть полной дурой, чтобы проделать такой путь, когда можно скинуть труп в ближайшую реку. Кроме небольших несостыковок, все складно. Тут не требовались навыки великого детектива, если только нет намерения во что бы то ни стало оправдать убийцу. Он ее бил, таскался по женщинам. Олден верил в то, что наказание должно быть равноценно проступку, и не мог найти оправдания увиденной жестокости. Все ясно. Но кто тогда этот таинственный задушенный? Девчонка, как ее Ирен, говорила, что нашла телефон с их перепиской. Дело явно попахивало шантажом. Или это сообщник? Кем бы он ни оказался, отправился на тот свет следом за этим беднягой. «С тебя все началось, парень», — хмыкнул Олден, пригладил бороду, завернул тело обратно в плед, словно хотел укрыть несчастного, чтобы тот не замерз. В нем бурлили ярость и злость. Он проклинал то утро, когда решил открыть дверь и впустить на порог Эльду Бергман. Он ненавидел несносного мальчишку, решившего, видимо, поиграть в следователя и разобраться, что за странные незнакомцы едут один за другим в поселок. Где он, кстати? Еще один беглец. Еще один повод перевернуть весь поселок вверх дном. Хотя так хотелось разлить несколько канистр с бензином и поджечь все к чертовой матери. Давно надо было так сделать. Плохое место. Плохая идея оставить все как есть и не позаботиться о том, чтобы сюда никто не смог пробраться. «Надо выбираться отсюда», — пробормотал Олден, еще раз посмотрел на лежавшее в багажнике тело, перекрестился, как мог, и захлопнул крышку. Уже давно стемнело, когда из леса вышли трое мужчин. Один из них шел впереди. Через плечо, словно мешок со старым тряпьем, висело тело молодой девушки, завернутое в черную куртку, всю перепачканную кровью. Второй труп. Вторая жертва заброшенного поселка всего на 32 дома. Ее нашли в яме, выкопанной охотниками, лежащую на деревянных кольях. Живот вспорот, правое бедро разодрано в клочья. Вместо левого глаза кровавое месиво. Позже, когда тело осмотрит одна из приезжих, они поймут, что девушка была еще какое-то время жива и скончалась от потери крови. Умирала долго и мучительно, совсем одна. Большинству в голову придет одна и та же мысль. Заслужено ли наказание, которое та понесла за убийство? А кто-то из них содрогнется. Она же ни в чем не виновата. И только один заметит в кармане куртки умершей девушки сломанную ветку, деревянную палочку с выгравированным именем Эвелин.